мой большой прием открыт. Прошу всех сесть. Ну, апрель месяц еще не наступил, а подснежники у нас уже расцвели. Что вы теперь скажете, дорогой профессор? Ваше Величество, да. Я и теперь считаю, что это неправильно. Что? Так не бывает. Так не бывает. Ваше Величество, так не бывает. Ваше Величество, это в самом деле чрезвычайно редкий и замечательный случай. Ваше Величество, нам было бы весьма любопытно узнать, где и как нашли эти женщины в самую суровую пору года и такие прелестные весенние цветы. Я весь превратился в слух и жду удивительного рассказа. Это весьма интересно. Хорошо, расскажите, где вы нашли подснежники. Ну что ж вы молчите? Говори ты. Сами говорите. Рассказывать, Ваше Величество, дело нетрудное. Труднее было подснежники в лесу отыскать. Вот как услышали мы с дочкой королевский указ, так подумали обе, живы не будем, замерзнем, а волю Ее Величества исполним. Вот спасибо. Ну? Ну, взяли мы по метелке, по лопатке и пошли себе в лес. Метелки мы перед собой тропинку расчищаем, лопатками сугробы разгребаем. В лесу темно, темно, холодно. Идем мы, идем, края леса не видать. Гляжу я на дочку свою, она вся окоченела. Руки, ноги трясутся. Ну, думаю, пропали мы, ой. Ну, а дальше что было? Да? Дальше. Что дальше было? А что же дальше было? А, да, дальше, Ваше Величество. Дальше было еще хуже. Сугробы выше, мороз крепче, лес темнее. Как дошли, сами не помним. Прямо сказать, на коленках доползли. Ах, на коленках. Как страшно, Ваше Величество. Не перебивайте, гофмейстерина, говорите дальше. Слушаюсь, Ваше Величество. Вот мы ползли, ползли и доползли до этого самого места. Какого? Да это такое чудесное место, сказать нельзя. Сугробы стоят, высокие, а посередке озеро, озеро. Круглое, как тарелка. Как тарелка? Как тарелка. Вода в нем не мерзнет, нет. А по воде белые уточки плавают. И по берегам этих цветов-то видимо-невидимо. И все подснежники, да? Да нет, Ваше Величество, там всякие. Я таких не видывала. Ну, будто ковром цветным земля услана. Ваше Величество, какая прелесть и цветочки, и птички. Какие птички? Про птичек она не говорила. Ваше Величество, уточки. Уточки, дорогой профессор, уточки это птички? Это водоплавающие, Ваше Величество. А грибы там растут? И грибы есть. А ягоды? Земляника, малина, голубика, черника. А слива есть? Есть. Все как есть, есть. Замечательно. Замечательно. Вы сейчас же отправляйтесь туда. Принесите нам еще земляники, орехов, слив и подснежников. Помилуйте, Ваше Величество. Как вы не хотите идти? Так нет, туда же дорога-то ведь, она же очень дальняя. Какая же дальняя? Если я вчера указ подписала, сегодня вы мне подснежники принесли. Это верно, Ваше Величество, но мы замерзли в пути. Замерзли? Ха! Я вам велю дать две теплые шубки. Принесите две теплые шубки, да поскорее. Слушай, Ваше Величество. Что нам делать? А мы ее пошлем. А найдет она? Найдет, раз нашла, второй раз найдет. Найдет. О чем вы там шепчетесь? Да это мы так, Ваше Величество, это мы перед смертью прощаемся. Дело вы нам какое заказали, не знаешь, ворочишься или замерзнешь. Доченька, ты моя единственная! Ты кого ж ты меня пожидаешь? Погоди. Вошел канцлер с двумя стражниками, которые несли полную корзину золота. Ну, доченька, делать нечего. Надо ею служить.